Начинает идти снег. Сначала мелкий, не то снег, не то крупа, потом большие мохнатые хлопья. Все вокруг становится сразу белым: земля, лежащие люди, брустверы окопов. Руки и ноги начинают мерзнуть, уши тоже. Я поднимаю воротник. Немцы стреляют, наши отвечают. Пули то и дело свистят над головой. Так мы лежим. Я и Харламов, голодный, вытянувшийся, с нетающими на руках снежинками. Часы остановились. Я не могу определить, сколько времени мы лежим. Ноги и руки затекают. Опять схватываясь судорога. Сколько можно так лежать? Может, просто вскочить и побежать? 30 метров? 5 секунд, самое большее, пока пулеметчик спохватится. Выбежали же утром 13 человек. В соседней воронке кто-то ворочается. На фоне белого, начинающего уже таять снега, шевелится серое пятно ушанки. На секунду появляется голова, скрывается, опять показывается. Потом вдруг сразу из воронки выскакивает человек и бежит. Быстро-быстро, прижав руки к бокам, согнувшись, высоко подкидывая ноги. Он пробегает 3/4 пути. До окопов остается каких-нибудь 8-10 метров. Его скашивает пулемет. Он делает еще несколько шагов и прямо головой падает вперед. Так и остается лежать в 3 шагах от наших окопов. Некоторое время еще темнее шинель на снегу, потом и она становится белой. Снег все идет и идет. Потом еще 3 бегут. Почти сразу все 3. Один в короткой фуфайке. Шинель, должно быть, скинул, чтобы легче бежать было. Его убивают почти на самом бруствере. 2-го в нескольких шагах от него. 3-му удается вскочить в окоп. С немецкой стороны пулемет долго еще сажает пулю за пулей в то место, где скрылся боец. Я каблуками вырываю углубление в воронке. Теперь можно вытянуть ноги. Еще одно углубление для харламовских ног. Они уже окостенели и не разгибаются в коленях. Кое-как я их все-таки впихиваю туда. Теперь мы лежим рядом, вытянувшись во весь рост. Я на боку, он на спине. Похоже, что он спит, прикрыв лицо шапкой от снега. Работа меня немного согревает. Укладываюсь на левый бок, чтобы не видеть Харламова. Под бедром тоже немножко раскапываю, так удобнее лежать. Теперь хорошо. Лишь бы только наши дальнобойки не открыли огня по немецкой передовой. И покурить бы. Хоть 3 затяжки. Табак я забыл у Ширяева в блиндаже. Только спички тарахтят в кармане. Меня клонит ко сну. Снег подо мной тает. Серая пыль превращается в грязь. Колени промокли. И голова мерзнет. Я снимаю с Харламова шапку и накрываю лицо ему носовым платком. Чищу пистолет. Это чтоб не заснуть. В нем, оказывается, всего 4 патрона, а запасной обоймы тоже нет. Который сейчас час, может быть? Вероятно, уже больше 12. А темнеет только в 6. Еще 6 часов лежать. 6 часов. Целая вечность. Я опускаю наушники и закрываю глаза. Будь что будет. Сон не идет. Мне все время кажется, что Харламов за моей спиной шевелится. Я вспоминаю, что надо у него забрать документы. Это не так легко. Они у него в заднем брючном кармане. Я помню, что он вынимал кандидатскую карточку, когда платил членские взносы из заднего кармана. Я вожусь долго. Харламов стал тяжелым, точно прирос к земле. Но все-таки достаю. в маленькую клееночку, аккуратно завернутой и зашпиленной английской булавкой, кандидатская карточка, два письма, какая-то почти совсем истлевшая справка с расплывшимися чернилами и несколько фотографий. Фотографии завернуты отдельно. Я никогда не думал, что Харламов такой аккуратный. У меня в штабе он всегда все терял и забывал. Я рассматриваю карточки. На одной Харламов с какой-то женщиной. У нее длинные вьющиеся волосы и широко расставленные глаза. Должно быть, жена. На руках ребенок. Такие же черные большие глаза, как у отца. На другой та же женщина, только одна и в берете. На третьей компания на берегу реки. Смеются. Один парень с гитарой. Харламов в трусах лежит на животе. Вдали поле и стога сена. На обороте написано «Черкизово. Июнь. 1939 год. Вторая слева — Мура». Я заворачиваю все опять в клеенку, закалываю булавкой и кладу в карман. Маленький комочек глины ударяет меня в ухо. Я вздрагиваю. Второй падает рядом, около колена. Кто-то кидает в меня. Я приподнимаю голову. Из соседней воронки выглядывает широкоскулое небритое лицо. «Браток, спички есть?» «Есть». «Кинь, Бога ради». «Сорок оставишь?» «Ладно». Я кидаю коробок. Он не долетает шага на два. Фу ты, черт. Сидящий в воронке протягивает руку. Нет, не дотянулся. Мы оба не сводим с коробка глаз. Маленький, чернобокий, он лежит на снегу и точно смеется над нами. Потом появляется винтовка. Медленно, осторожно высовывается из воронки, движется по снегу, тычется в коробок. Вся эта операция тянется целую вечность. Коробок скользит, отодвигается, никак не хочет за мушку цепляться. У хозяина винтовки от напряжения даже рот раскрывается. В конце концов он все-таки зацепляет ее. Голова и винтовка исчезают. Над воронкой появляется легкий дымок. «Поосторожней», — шепчу я, но, по-моему, он меня не слышит. Он курит добрых полчаса, никак не меньше. У меня даже голова кружится от желания и зависти. Потом спичечная коробка возвращается ко мне с крохотным, обслюненным окурком внутри. Я его сосу, сосу, что есть мочи. Все губы обжигаю. «Боец, часов нет у тебя?» — спрашиваю я шепотом. «Без четверти 12», — доносится из воронки. Я ушам не верю. Думал, что уже 2 или 3, а тут еще 12 нет. В довершении всего опять начинается обстрел. Наш или немецкий, кто его знает. Снаряды рвутся совсем рядом. Минут 10 или 15. Потом перерыв. Потом опять налет. Надо бежать. Ждать еще 6 часов не выдержу. Убьют так убьют. От смерти не спасешься. Из воронки опять хрипит. «Друг! Друг! Что тебе? Давай побежим!» Тоже не выдержал. «Давай!» — отвечаю я. «Мы идем на маленькую хитрость. Предыдущих трех убило почти у самого бруствера. Надо, не добегая до наших окопов, упасть. К моменту очереди мы будем лежать. Потом одним рывком прямо в окопы. Может, повезет. Переворачиваюсь в сторону наших окопов. Лишь бы опять судорога не схватила. Местность впереди ровная, только одна воронка небольшая и убитый рядом. Ну, готов? Готов. Упираюсь левой ногой, правая согнута в колени. Последний раз смотрю на Харламова. Он спокойно лежит, согнув колени, рука на животе. Ему уже ничего не нужно. Пошел, пошел. Снег, воронка, убитый, опять снег. Валюсь на землю. И почти сразу же та-та-та-та-та-та-та. Не дышу. Та-та-та. Лежу. Та-та-та-та. Жив? Жив. Лежу лицом в снегу. Руки раскинул. Левая нога под животом. Легче вскакивать будет. До окопов 5 шагов или 6. Уголком глаза пожираю этот клочок земли. Надо выждать 2 или 3 минуты, чтобы успокоился пулеметчик. Сейчас он уже в нас не попадет. Мы слишком низко. Слышно, как кто-то ходит по окопам, разговаривает. Слов не слышно. Ну, пора. Приготовься. Не поднимая головы, в снег говорю я. Есть, отвечает слева. Я весь напрягаюсь. В висках стучит. Давай. Отталкиваюсь. 3 прыжка и в окопе. Мы долго потом еще сидим прямо в грязи, на дне окопа, и смеемся. Кто-то дает окурок. Оказывается, уже 5 часов. Часы у бойца тоже стали. Мы пролежали в воронке с 7 до 5. 9 часов. Только сейчас чувствую, что бешено, сверхъестественно хочу есть. Утром мы хороним товарищей. Харламова, Синдетского и командира взвода с седой прядью. Ночью их тела выносят с поля боя санитары. Корноухова так и не нашли. Говорят, видали, как он с 4 бойцами ворвался в немецкие окопы. Там, по-видимому, и погиб. Ширяев приполз сам, залитый кровью, с беспомощно болтающейся рукой. Приполз, еле через бруствер перевалился и сразу сознание потерял. Отправили в санчасть. Я зашел туда. 1/2 часа назад его отвезли в медсанбат на ту сторону. Всего батальон потерял 26 человек, почти половину, не считая раненых. Команду над батальоном принял Фарбер. Он единственный из всех командиров не участвовал в атаке. Абросимов оставил его при себе. Мы хороним товарищей над самой Волгой. Простые гробы из сосновых необструганных досок. Свинцовые тяжелые тучи бегут над головой. Хлопает полами шинели ветер. Мокрый, противный снег забивается за воротники. Плывут льдины по Волге. Осеннее сало. Темнеют 3 ямы. Просто как-то это все здесь, на фронте. Был вчера, сегодня нет. А завтра, может, и тебя не будет. И так же глухо будет падать земля на крышку твоего гроба. А может, и гроба не будет. А занесет тебя снегом, и будешь лежать, уткнувшись лицом в землю, пока война не кончится. 3 маленьких рыженьких холмика вырастают над Волгой. 3 серые ушанки. 3 колышка. Салют. Сухая мелкая дробь автомата. Точно эхо гудят дальнобойки за Волгой. Минута молчания. Саперы собирают лопаты, подправляют могилы. Это все. Мы уходим. Ни одному из них не было больше 24 лет. Корноухову 25. Даже похоронить его не удалось. Его тело там, у немцев. Так и не прочел он мне свои стихи. Они у меня сейчас в кармане, вместе с письмом матери и Люсиной карточкой. Простые, ясные, чистые. Такие, каким он сам был. Ты от этой землянки низкой, так далеко, как мир иной. Мне ж такой видишься близкой, будто вот держусь рукой. Вижу, как шевелятся ветви, молодой шумит березняк, как твоими косами ветер оплетает, вяжет меня. Портрет Лондона я вешаю над столиком ниже зеркала. Они немного даже похожи. Лондон и Карнаухов. В последний раз я говорил с Карнауховым за 3 минуты до начала атаки. Он сидел на корточках в углу траншеи и прилаживал капсюли к гранату. Я что-то спросил у него. Не помню уже что. Он поднял голову, и впервые не увидел я в глазах его улыбки. Глубокой, где-то на самом дне глаз, тихой улыбки, которая мне так нравилась. Он что-то ответил, и я ушел. Больше я его не видел. Я долго лежу, уткнувшись лицом в подушку. Приходит Лисогор. Садится на свою койку, подобрав ноги, сопит, не ругается, молча курит, опершись подбородком о колени. «Судить, — говорят, — Обросимова будут», — мрачно говорит он. «Кто сказал?» «Писарь Ладыгин слыхал. Брехун. Брехун, да не всегда. Трется все-таки около начальства. Ты что, в штабе был?» «В штабе. Что там?» «Ничего. Как всегда. Астафьев схему разрисовывает. Спрашивал, сколько у нас человек. Я соврал, что 12. С ним тоже надо ухо востро держать. Чернильная душа. Майора не видел? Заскочил на минутку. Сумрачный, невеселый. Список потерь у Ладыгина взял. Эх, напиться бы сейчас. Да чертиков!» Вечером в комсоставской столовой майор останавливает меня. «Подготовься к завтраму, инженер». «Я не понимаю, к чему?» Майор попыхивает трубкой, не слышит. Осунулся, побледнел. «К чему?» — повторяю я. Он медленно поднимает голову. «Расскажешь того, как это все было. Там, на сопке». И уходит, опираясь на палку. Он до сих пор еще прихрамывает. Я ничего больше не спрашиваю. Все ясно. Ладыгин, штабной писарь, первый сплетник в полку, рассказывает, что майора и Обросимова вызывали в штадив и что они 3 часа там пропадали. Потом Обросимов как заперся в своем блиндаже, так до сих пор не выходит. Обед и ужин назад отослал. Связной его на протоскладе чего-то околачивается. Потом рысью в блиндаж его. Все карманы руками придерживал. Утром как раз водку получили. И он подмигивает наглым зеленым глазом.